Михаил Казаков на себе испытал метод борьбы Миронова со скукой на съемочной площадке. Мой кураж иссяк, я как-то завял, идиотничать надоело. Миронов моментально это почувствовал и понял, что нужны сильные средства, чтобы вернуть мне комедийное расположение духа. После команды «Мотор» я начинаю произносить какую-то тираду, стоя лицом к Миронову и кинокамере. Он в этом кадре ко мне спиной. Вдруг Фадинар мне улыбается во весь рот мироновской улыбкой, и я столбенею. Все зубы у него золотые, все как один. Я прыснул, потом затрясся от смеха. Этот тип во время сцены по ходу дубли каким-то образом вставил себе в рот золотую фольгу от шоколада. Фадинар стал одной из самых любимых ролей у зрителей. Правый мсье был безупречен. Именно тогда, в 1975 году, экранный жуир, выгодно женившийся, был немедленно перенесен в сознание почитателей в жизнь. Вот таким представляли себе актеры, парирующие все жизненные неурядицы, с темпераментом хорошей гончей собаки, обаятельного, холодного в меру, конечно, преуспевающего. Миронов за минуту создавал характер, жизнеустройство обладателя этого характера, от женитьбы до могилы, манеру отношения к женушке, родственникам, даже детям. Но, впрочем, это совсем не означало, что ничего нового о герое не узнаем. С Мироновым надо было готовиться к любым неожиданностям и поворотам. Фадинар оказывается в цейтноте большого анекдота и начинался счастливый для нас каскад импровизации. Вот это уникальное мастерство, слишком скорое, немного обнажало какую-то неоправданную легкость задач, которые режиссеры ставили перед актером. Им было здесь так просто играть. Слишком легко эта легкость самого Миронова раздражала. Надо сказать, что Андрея Александровича в эти годы начинала терзать навязчивая идея. Комплекс, свойственный актерам-комикам от Бога. Он стремился играть не свои роли. Казалось бы, какой комплекс? Ведь Миронову прекрасно удавались роли драматические. Более того, знатоки драматического искусства утверждали, что он создан для драмы. Но важно ли, кто и что говорил? Дело заключалось в том, что комиком Андрей был уникальным. Музыкальным эксцентриком, его всеединственным в нашем театральном искусстве, а драматическим актером интересным, умным, думающим, понимающим, но не единственным. Тут у нас существовала настоящая конкуренция с таких же талантливых, умных, интеллектуальных, Янковский и Солоницын, Даль и Мягков, Борисов и Басилашвили. От этих других не ждали в самый драматический момент финта, фортеля. Миронов в кадре наводил на подобные мысли. Слишком импульсивный. Он прекрасно понимал это обстоятельство и умел себя сдерживать. Режиссеры признавали свою необъективность, и все же. Ему казалось, что самые современные авторы, самые неожиданные и интересные режиссеры проходят мимо. Это не было правдой, но каких-то встреч не случилось. Он считал, что режиссеры не понимали силы его драматических способностей. Мечтал сыграть трагедийную роль, его тяготила репутация легкого комедийного артиста. Миронов боялся повторяться, он панически боялся, что его перестанут снимать. Друзья и знакомые в один голос говорили ему, что он не реализует свои истинные способности. Он должен был играть Достоевского, глубокие вещи, при всей светлости своей, трепетности, в говне был занят, но очень боялся выпасть из обоймы. Будучи необыкновенно породистым, играл пошлость, в запале произнесла как-то Екатерина Градова. Это в наши-то дни, когда комических дарований просто нет, и комедии больше не снимают. А в то время подобные мнения очень расстраивали нервного и мнительного Миронова. Он отвечал: «Да, я уж всем надоел, знаю», и продолжал сниматься. В глазах затаилась предательская грусть. Андрей Миронов работал с лучшими режиссерами. Телеспектакль «Страницы» журнала «Печорина» был поставлен Анатолием Эфросом в 1975 году, тогда же как «Соломенная шляпка». Театроведы, не любившие порхающего Андрея, могли вдоволь подискутировать об Андрее серьезным. спектакль действительно вызвал бурные дебаты, и в немалой степени потому, что Грушницкого играл Миронов. Анатолий Васильевич Эфрос любил обстоятельно в своих рабочих записях анализировать психологию индивида. Миронов его интересовал. «Я тоскую по актерской сосредоточенности, и в Миронове я ее нашел. Он сразу понял, а актер понимает не только головой, не только логикой, почему его с его кинозвездной популярностью в нашем фильме предложена не главная роль Печорина, эффектная как бы во всех отношениях, а роль закомплексованного Грушницкого, который только стремился изо всех сил быть эффектным. То, что я сейчас говорю о Грушницком, не совсем из нашего фильма, скорее из хрестоматийного представления о лермонтовском произведении. Я как раз хотел уйти от хрестоматии, и Миронов сразу это понял. Он понял значение и серьезный смысл второй роли. Ему не надо было долго объяснять, что Грушницкий славный и малый, которому удобно жить в той самой жизни, в которой Печорину неудобно. Жизнь одна и та же, окружение одно и то же, но один человек в этом окружении славный и малый, а другой Печорин. Один добродушный, влюбленный, расположенный к людям, а другой Печорин. Миронову понравилось все, что я говорил, хотя как умный человек он понимал, что таким образом я подготавливаю для фильма не столько даже его Миронова, сколько свою трактовку главного героя Печорина. Есть такое понятие в кино типаж. В данном случае оно не имело никакого значения, потому что Андрей Миронов никак не типажный актер. В нем есть мягкость, как бы фактура пластилина, которая, на мой взгляд, очень заманчива и в кино, и в театре, особенно когда изнутри актерская природа освещена умом. Миронов может лепить из себя многое. Вполне вероятно, что в другом фильме он вылепил бы Печорина, но у меня, повторяю, был Олег Даль, и ни малейшие царапины по этому поводу я от Миронова не почувствовал. Работа с Эфросом убедила и укрепила Миронова в стремлении убедить режиссеров постичь его многомерность и глубину. Он чувствовал потребность покончить со штампами. В сущности, от каждого великого актера остается неповторимый штамп, манера, почерк. Это есть наивысшие попадания, о которых сует уже время. Но наше восприятие не всегда совпадает с ощущениями самого актера. Миронов испытывал чувство, что все до дна постиг, прошел до конца и тупик. Его безостановочно звали в фильм. Для него ставил спектакль «Плучик», ни минуты отдыха от творческого процесса, или простой он не знал, а отказывать почти не умел. Но он мучил себя. Иногда это замечали зрители. «Я помню, как ему нравилось играть Пашу и интеллигента в моей пьесе «Ремонт», — вспоминал Михаил Рощин. Паша начинал спектакль монологом. Надо что-то менять, все время делаешь не то, что хочешь. У Андрея это всегда выходило так лично, что зал замирал. Думал, Миронов говорит про себя, а он и говорил про себя. Хотя, казалось бы, уж Миронов-то, кто бы говорил, какую хочешь роль, какую хочешь пьесу, фильм, режиссера. Мы не говорим уж про заграницы, славу, деньги, друзей, любовь юных поклонниц, все прочее. И тем не менее, я думаю, что не ошибаюсь, и близкие друзья Андрея мне это, кажется, могли бы подтвердить. Почему это было ненормальное недовольство художника собой, это было присуще нашему прошедшему двадцатилетию проклятая бесхозяйственная нереализация наших потенциальных сил и стремлений, подмена истинного и драгоценного фальшивым и дешевым. Не было удовлетворения, не было полноты осуществления себя. Компромиссы, компромиссы, отступы, при этом улыбка, все окей, бабочка крылышками бяк-бяк-бяк. И ладно. В конце концов, чего уж?